Глава 42. Однако внутреннее убеждение Хенчарда в том, что и он в руце Божьей, все больше и больше слабело по мере того, как время медленно отодвигало вдаль события, внушившие ему это убеждение. Угроза возвращения Ньюсона не давала ему покоя. «Ньюсон обязательно должен вернуться», — думал он. Но Ньюсон не появлялся. Люсетту унесли на кладбище. Кестербридж в последний раз уделил ей внимание, а затем вновь занялся своими делами, как будто она и не жила на свете. Но Элизабет по-прежнему верила в свое кровное родство с Хенчардом и поселилась у него. Быть может, все-таки Ньюсон ушел навсегда. Убитый горем Фарфре в свое время узнал, что именно послужило причиной, по крайней мере, ближайшей причиной болезни и смерти Люсетты. И его первым побуждением было отомстить именем закона тем, кто совершил это злое дело. Он не хотел ничего предпринимать до похорон. А после них он призадумался. Легкомысленная толпа, затеявшая шутовскую процессию, конечно, не предвидела и не хотела такой катастрофы, какая случилась. Просто слишком велик был соблазн осрамить местных воротил для людей малых и обойденных судьбой, и другого намерения их не было, как полагал Фарфре, не подозревавший о подстрекательстве Джаппа. Были у Фарфре и другие соображения. Люсетта перед смертью призналась ему во всем, и поднимать шум вокруг ее прошлого не следовало, как ради ее доброго имени, так и в интересах Хенчарда и его собственных. Фарфре решил смотреть на прискорбные события как на несчастный случай, полагая, что это лучший способ проявить уважение к памяти покойной и самый мудрый выход из положения. Он и Хенчард сознательно избегали встреч. Ради Элизабет Хенчард смирил свою гордыню и согласился принять семенную лавочку, которую члены городского совета во главе с Фарфре купили для него, чтобы помочь ему снова встать на ноги. Будь он один, Хенчард, несомненно, отказался бы от помощи, если бы она даже косвенно исходила от человека, на которого он когда-то так яростно напал. Но сочувствие Элизабет и общение с ней были необходимы для самого его существования, и ради этого его гордость облачилась в одежды смирения. При этой лавочке они и поселились, и Хенчард настороженно предупреждал каждое желание Элизабет с отеческим вниманием, обостренным жгучей, ревнивой боязнью соперничества. Впрочем, сомнительно было, чтобы Ньюсон когда-либо вернулся в Кестербридж заявить о своих отцовских правах на нее. Бродяга, чужак, почти иностранец, он несколько лет не видел своей дочери. Его любовь к ней, естественно, не могла быть сильной. Другие интересы должны были вскоре затмить память о ней, помешав ему вновь начать копаться в прошлом и узнать, что она все еще принадлежит настоящему. Стараясь как-нибудь заглушить укоры совести, Хенчер твердил себе, что он ненамеренно произнес лживые слова, с помощью которых ему удалось сохранить свое вожделенное сокровище, но что они вырвались у него непроизвольно, как последняя вызывающая выходка язвительности, пренебрегающие последствиями. И еще он убеждал себя в том, что Ньюсон не может любить Элизабет так, как любит он, Хенчард, и не положит за нее душу, как с радостью готов был положить он. Так они жили при лавочке против кладбища, и в течение всего этого года в их жизни не произошло ничего примечательного. Из дому они выходили нечасто, а в базарные дни не выходили вовсе, поэтому видели Дональда Фарфре очень редко. Да и то обычно лишь издали, когда он проходил по улице. а он по-прежнему занимался делами, машинально улыбался своим собратьям-торговцам и спорил, заключая сделки. Словом, вел себя так, как обычно ведут себя люди, когда пройдет некоторый срок после понесенной ими утраты. Время в свойственном ему одному невеселом стиле научило Фарфре как следует расценивать его отношения с Люсеттой и показало все, что в них было и чего в них не было. Есть люди, чье сердце заставляет их упорно хранить верность случайно порученному им судьбой человеку или делу, хранить долго, даже после того, как они поняли, что объект их верности отнюдь не редкостное явление, скорее даже наоборот, и без него их жизнь не полна. Но Фарфре был не из таких. Дальновидность, жизнерадостность и стремительность, присущие его натуре, неизбежно должны были извлечь его из той мертвой пустоты, в которой его вергла утрата. Он не мог не понять, что смерть жены избавила его от угрозы тяжелых осложнений в будущем, заменив их обыденным горем. После того, как обнаружилось прошлое Люсетты, а оно рано или поздно не могло не обнаружиться, трудно было поверить, что дальнейшая жизнь с нею могла сулить счастье. Однако, наперекор всему этому, образ Люсетты все еще жил в его памяти. Ее слабости он осуждал очень снисходительно, а ее страдания смягчали гнев, вызванный ее скрытностью. Да и гнев этот вспыхивал лишь изредка, угасая с быстротой искры. К концу года принадлежащая Хенчерду лавка розничной продажи семян и зерна, а она была чуть побольше посудного шкафа, уже стала приносить доход, так что отчим с падчерицей беспечально жили в своем уютном солнечном уголке. В этот период Элизабет Джейн держалась с внешним спокойствием человека, который живет напряженной внутренней жизнью. 2-3 раза в неделю она надолго уходила гулять за город, чаще всего по дороге в Бедмунд. Иногда Хенчерду казалось, что, сидя подле него вечером, после одной из таких длительных прогулок, она скорее вежлива, чем ласкова с ним. Это его беспокоило. И ко многим уже испытанным им горьким сожалениям прибавилось раскаяние в том, что своей суровой придирчивостью он охладил ее драгоценную нежность еще в то время, когда она впервые была ему дарована. Теперь Элизабет всегда поступала по-своему. Шла ли речь о том, чтобы выйти из дому или вернуться домой, о покупке или продаже, ее слово было законом. «У тебя новая муфта, Элизабет?» — застенчиво сказал ей как-то раз Хенчер. «Да, я ее купила», — отозвалась она. Он снова взглянул на муфту, лежащую на соседнем столе. Мех на ней был коричневый, блестящий, и Хенчерд, хоть он и не знал толку в мехах, подумал, что девушке такая муфта непосредством. «Она, вероятно, довольно дорого стоит, милая», — осмелился он спросить. «Пожалуй, она немножко велика для меня», — вместо ответа спокойно сказала девушка. «Но она не бросается в глаза». «Конечно, нет», — согласился усмиренный лев, опасаясь, как бы не вызвать в ней хоть малейшее раздражение. Вскоре после этого разговора, когда уже пришла новая весна, Хенчерд, как-то раз проходя мимо спальни Элизабет Джейн, остановился и заглянул в дверь. Он вспомнил тот день, когда девушка выехала из его большого красивого дома на Зерновой улице, не вытерпев его резкости и неприязни, и как он тогда вот так же заглянул к ней в комнату. Теперешняя ее спальня была гораздо скромнее, но его поразило обилие книг, лежавших повсюду. Их было так много, и все это были такие дорогие книги, что убогая мебель, на которой они лежали, никак не вязалась с ними. Некоторые книги, пожалуй, даже многие, видимо, были куплены недавно. И хотя Хенчерт всегда позволял девушке делать разумные покупки, он и не подозревал, что она так безудержно потакает своей врожденной страсти, несмотря на скудость их бюджета. Впервые он почувствовал себя немного задетым ее расточительностью и решил поговорить с ней об этом. Но прежде чем он собрался с духом начать этот разговор, произошло событие, отвлекшее его мысли в другую сторону. Сезон бойкой семенной торговли окончился. Наступили спокойные недели перед сенокосом, и эта пора наложила свой особый отпечаток на Кестербридж. Рынок наводнили деревянные грабли, новые повозки, желтые, зеленые и красные, громадные косы, вилы с такими длинными зубьями, что на них можно было бы поднять целое небольшое семейство. Как-то раз в субботу Хенчерт против обыкновения пошел на рынок, движимый странным желанием провести несколько минут на арене своих прежних побед. Фарфре, которого он по-прежнему чуждался, стоял в нескольких шагах от него, у подъезда хлебной биржи, где он всегда стоял в это время. Но сейчас он, казалось, был поглощен мыслями о ком-то, находившемся неподалеку. Посмотрев в ту сторону, Хенчерт заметил, что взгляд Фарфре устремлен не на какого-нибудь фермера с образцами зерна, а на его, Хенчерта, падчерицу, которая только что вышла из лавки напротив. А она, видимо, и не подозревала, какой возбудила интерес. В этом отношении она была менее одарена, чем те молодые женщины, чьи перышки, словно перья птицы Юноны, покрываются глазами Аргуса, как только вблизи появляются мужчины, от которых можно ожидать поклонения. Хенчерт ушел, говоря себе, что в сущности взгляд Фарфре, устремленный на Элизабет Джейн, пока не означает ничего особенного. Однако он не мог забыть о том, что шотландец когда-то был увлечен ею, хоть и мимолетно. И тут сразу же появилась врожденная противоречивость Хенчерта, управлявшая им с детства и сделавшая его таким, каким он стал. Вместо того, чтобы приветствовать союз своей обожаемой падчерицы с энергичным, преуспевающим Дональдом не только ради нее, но и в собственных интересах, он не мог вынести мысли о такой возможности. Было время, когда его инстинктивная враждебность неизменно воплощалась в действие. Но теперь это был уже не прежний Хенчерт. Он заставлял себя подчиняться воле Элизабет и в этом отношении, и в других, как чему-то абсолютному и неоспоримому. Он боялся, что, перечи ей, утратит уважение, которое она снова почувствовала к нему, оценив его преданность, и считал, что лучше сохранить это уважение даже в разлуке, чем возбудить ее неприязнь, удерживая ее насильно. Но одна лишь мысль об этой разлуке приводила его в смятение. И вечером он сказал девушке, сделанным спокойствием, скрывающим тревогу. «Ты сегодня видела мистера Фарфре, Элизабет?» От этого вопроса Элизабет Джейн вздрогнула и, немного смутившись, ответила. «Нет». «Ах, так-так. Впрочем, это не важно. Дело в том, что я видела его на той улице, по которой проходила и ты». Заметив ее смущение, он спросил себя, не подтверждает ли оно зародившееся у него подозрение, что долгие прогулки, которыми она увлекалась последнее время, и новые книги, которые так поразили его, имеют какое-то отношение к Фарфре. Она не разъяснила его недоумений. И, опасаясь, как бы молчание не навело ее на мысли, пагубные для их теперешних дружеских отношений, он заговорил на другую тему. Делал ли Хенчерт добро или зло? Он по своей природе был совершенно не способен действовать тайком. Но тревога и страх, обуявшие его любовь, та зависимость от внимания падчерицы, до которой он опустился или с другой точки зрения поднялся, изменили его природу. Нередко он в течение многих часов недоумевал и раздумывал, что значат те или иные ее фразы или поступки, тогда как раньше он сразу задал бы ей вопрос напрямик, и все объяснилось бы. И теперь, встревоженный подозрением, что она любит Фарфре, любовью, которая вытеснит ее уже не слишком сильную дочернюю привязанность к нему, Хенчарду, он стал более внимательно следить за тем, как она проводит время. Элизабет Джейн ничего не делала тайно, если ее не побуждала к этому привычная сдержанность. И надо сразу признать, что она иногда разговаривала с Дональдом, если им случалось увидеться. С какой бы целью она ни гуляла по дороге в Бедмонт, возвращаясь с прогулки, она нередко встречала Фарфре, который минут на 20 покидал Зерновую улицу, чтобы проветриться на этой довольно ветреной дороге. И, как он сам говорил, «свеять с себя семена и мекину перед тем, как сесть за чайный стол». Хенчард узнал об этом, отправившись как-то раз на круг, откуда он под прикрытием стен амфитеатра следил за дорогой, пока Элизабет и Дональд не встретились. Его лицо отразило величайшую тревогу. «И ее тоже он хочет отнять у меня», — прошептал он хрипло. «Ну что ж, он имеет на это право. Не стану вмешиваться». Сказать правду, встреча молодых людей носила весьма невинный характер, и пока что их отношения зашли не так далеко, как предполагал ревнивый и страдающий Хенчард. Если бы он мог услышать их разговор, он узнал бы следующее. Он. «Вы любите здесь гулять, мисс Хенчард, да?» Это было сказано каким-то воркующим голосом и сопровождалось одобрительным и задумчивым взглядом, устремленным на нее. Она. «О да, с недавних пор я выбрала эту дорогу для своих прогулок. Особых причин у меня для этого нет». Он. «Но по этой причине ее могут избрать и другие люди». Она краснее. «Не знаю, я хожу сюда просто потому, что мне хочется каждый день видеть море». Он. «Почему? Или это тайна?» Она нехотя. «Да». Он с пафосом, характерным для его родных баллад. «Ах, мне кажется, что тайны не ведут ни к чему хорошему. Одна тайна набросила темную тень на мою жизнь, и вам хорошо известно, что это было». Элизабет признала, что ей это известно, но не сказала, почему ее влечет море. Она и сама не могла дать себе в этом отчет. Не зная еще одной тайны, с морем ее связывало не только детство. В ее жилах текла кровь моряка. «Благодарю вас за новые книги, мистер Фарфре», — сказала она застенчиво. «Не знаю, хорошо ли я поступаю, принимая от вас столько книг». «Почему же нет? Мне приятнее дарить их вам, чем вам их получать». «Ну что вы?» Они продолжали идти по дороге вместе, пока не дошли до города, где их пути разошлись. Хенчард поклялся разрешить им поступать как угодно и не чинить никаких препятствий на их пути, что бы они ни замыслили. Если он обречен потерять ее, ну что ж, он не видит для себя места в их будущей супружеской жизни. Фарфре никогда не признает его своим тестем, разве только сделает вид, что признает. Порукой тому и его бедность, и поведение в прошлом. И тогда Элизабет станет ему чужой, и жизнь его закончится в одиночестве, без друзей. Зная об этой грозящей ему опасности, он не мог не держаться на стороже. Правда, он в известных пределах имел право присматривать за девушкой, которую взял на свое попечение. А Элизабет и Дональд, видимо, уже привыкли встречаться в определенные дни недели. Наконец, Хенчерт получил исчерпывающие доказательства. Он стоял за стеной неподалеку от того места, где Фарфре однажды встретился с Элизабет. И вот он услышал, как молодой человек сказал ей: «Милая, милая Элизабет Джейн», а потом поцеловал ее, и девушка быстро оглянулась кругом, желая убедиться, что никого нет поблизости. Они пошли своей дорогой, а Хенчерт вышел из-за стены и удрученный последовал за ними в Кестербридж. Самая страшная опасность, грозившая ему в связи с этой помолвкой, ничуть не уменьшилась. И Фарфре, и Элизабет Джейн, в противоположность всем прочим, думают, что Элизабет — родная дочь Хенчерда, поскольку он сам утверждал это, когда был в этом уверен. И хотя Фарфре, вероятно, уже простил его, раз соглашается принять в качестве тестя, но они никогда не сблизятся. Значит, эта девушка, его единственный друг, постепенно отдалится от него под влиянием мужа и научится презирать его. Если бы она отдала свое сердце любому другому человеку, а не тому, с кем Хенчерт некогда соперничал, ссорился, боролся не на жизнь, а на смерть в те дни, когда дух его еще не был сломлен, он сказал бы: «Я доволен». Но с таким будущим, какое рисовалось ему теперь, примириться было трудно. Есть в мозгу такая ячейка, где мыслям непризнанным, непрошенным и пагубным люди иногда позволяют ненадолго задержаться перед тем, как прогнать их. И вот одна такая мысль сейчас проникла в мозг Хенчерда. А что, если он скажет Фарфре, что его невеста вовсе не дочь Майкла Хенчерда, что по закону она ничья дочь? Как отнесется к такому сообщению этот почтенный видный горожанин? Возможно, он откажется от Элизабет Джейн, и тогда она снова будет принадлежать только своему отчиму. Но тут Хенчерт, содрогнувшись, воскликнул: «Сохрани меня, Бог, от этого! И за что только меня все еще посещает дьявол? Ведь я так стараюсь отогнать его подальше!»